он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его. По первоначалу он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени, однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в Ойкумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании, возбуждение общественного спроса на тени, массовая скупка товара, создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по шелковому пути к Парфянам и дальше в Китай. Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь. И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития. Он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида Homo sapiens таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный момент, в данных условиях, более всего привлекают и воспламеняют его. Он мечтал уже о селекции и, кто знает, может быть, о синтезировании их вне раковин. Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неописуемо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза. Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему, да они немногого и стоили, мелкий, тусклый, грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось. Он отрабатывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость своих ошибок. Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор. Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, дрочливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным, этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты. Апокалипсис Прохора под именем «Откровение пророка Иоанна» уже вовсю ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело. Что не месяц на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринимать жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору. Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли, потом попривык, и только строго поправлял паломников, когда те пытались называть его Иоанном, а спустя какое-то время и поправлять перестал, что и говорить. Из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился. Он так и оставался крепким, 45-летним мужиком, с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний.